Буду читать первое место Евангелия от Иоанна, глава 15, стих 16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Я хочу обратить внимание, Господь нас избрал. Вот на это, ну я скажу, на эти слова я хочу делать особый упор. Господь нас избрал. Откуда Он нас избрал? Из мира. Вообще церковь звучит по так вот, ну, переводе с греческого языка, как вызванная, экклезия, собрание вокруг Иисуса Христа, собрание верующих, или вызванные из этого мира. Вот вы помните, когда Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Здесь говорится так вот, что врата ада, то есть совещание ада, это собрание ада. Почему врата ада? Потому что у ворот города собирались туда знатные люди для каких-то совещаний, для каких-то собраний. И вот Господь говорит, вот совещание ада не одолеют ее. Но Господь нас собирает в свое собрание, вызывает из этого мира. Вот нас разных, в разном возрасте, собрал нас вокруг себя. Для какой цели? У меня сразу стоит вопрос, для какой цели Господь нам дал прощение, спасение, очистил нас, в церкви своей поместил нас? Какая у Него цель, как вы думаете, братья? Спасать, да? Ну, спасать, то я хочу спросить, скажите, а вы спасенные или нет? А? Или будем потом еще спасаться? Уже спасен. Написано так, имеющий Сына Божия, имеет в себе жизнь вечную, да? Имеет жизнь вечную. Дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. То есть спасение нам Господь уже подарил. Зачем? Да какой цели Он нам все это дает, брат? Вот мы в этом стихе прочитали. Я вас избрал. Да какой цели? Чтобы мы приносили Ему плод, да? Ну, допускаю, что не все вы имеете свои дворы. Квартиры имеете, наверное, какая-то там какая-то. Ну вот во дворах люди садят деревья. Зачем, братья? Зачем они посадили? Я думаю, в основном плодовые деревья садят для того, чтобы они плоды приносили. И каждый, когда садит, когда он садит туда это дерево, он, наверное, думает, хорошее будет яблоко. Он не думает, червивое яблоко я посажу сюда, братья. Оно будет расти, там черви будут лазить, там будут гнить, оно не будет доспевать, оно будет падать. Об этом никто никогда не думает. Думает, вот это яблоня принесет мне хороший плод. Так же, да, братья? А значит, смысла ее нет. Тогда лучше садить ту, которая вообще бесплодная будет. Ну, есть там деревья, садят для другой цели, там для тени, для кислорода, там еще. А вот Господь говорит, я вас избрал. Поставила, что вы приносили плод. Если смотреть на эту главу, он говорит так, я еще и очищаю вас, чтобы еще больше плода принесли. И мы сегодня в нашей жизни, можно сказать, мы нашли, вошли уже в церковь, а мы видим, что еще у нас много чего не должно, того, чего не должно быть, да? То там согрешение, то там у нас непорядок, то там искушение, там падение. И что, как будто бы, ну что с нами произошло, когда мы обратились к Богу? Почему у нас еще есть это остаточное явление этого мира? Слово Божие говорит, что мы проданы греху. Мы проданы греху, и Господь нас вот выкупил оттуда, дал нам новую природу в день покаяния, рождения свыше. Но старая природа осталась в нас. Она нам напоминает о том, что мы грешные люди. Напоминает, что мы всегда нуждаемся в милости Господней. Что сами без Бога мы абсолютно ничего не способны сделать. И как только мы понадеялись на себя, тут как тут оживает наше «я» или говорит, да, я еще живое. Я все могу делать, как и раньше. И смотришь, и ведет нас на пути погибели. И вот поэтому нам всегда нужно держаться твердо Господа. И не я, а пусть Господь будет моей жизнью. Господь говорит, я вас избрал, чтобы вы приносили плод. Мне нравится еще одно место, на которое я бы хотел обратить внимание. Это Псалом 91, 14 и 15 стихи. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. они в старости плодовитны, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Вот мне как-то они близки, эти два места, и по содержанию одно к другому. «Насажденные в доме Господне». Господь говорит: «Я вас избрал и поставил, или посадил, можно сказать, вот в церкви своей, чтобы вы приносили плод». И он говорит: «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах дома Бога нашего». Я вот сегодня и хочу вот посмотреть опять о нашем избрании. Бог хочет, чтобы мы у Него во дворе, в Его доме могли бы раскрываться, расцветать и проносить плод. Что это значит, братья? Как это значит вот раскрываться, расцветать в доме Господнем? Я думаю, так вот, знаете, не бывает плода без света. Сначала цвет, а потом плод идет. Так и в нашей жизни Бог нас вот поставил в церкви, и Он хочет, чтобы мы могли принести Ему плод. Чтобы, а для этого нам необходимо, чтобы наши интересы в жизни были в церкви. Чтобы мне полностью принадлежать только Ему. Некоторые люди, так вот принявшие крещение, находятся в церкви, а все их интересы в мире. На производстве могут быть интересы. Они там расцветают хорошо, там их ценят, они там великие люди, о них много говорят там. Они могут там, знаете, великие дела творить. А в церкви пришел, сел на заднюю лавочку и сидит. Ну что, я спасенный, что мне еще надо? А Господь говорит: а вот того, кого я насадил в церкви, тот цветет в доме Господнем. Не в мире цветет там. Я не хочу сказать, что нам нельзя быть там занимать какие-то, ну, хорошую должность на работе там, или приносить пользу. Нет, я хочу сказать, а где наша цель? Где мы будем отдавать свои силы? Где мы будем отдавать свои способности, таланты? Кому мы будем посвящать? Кто нами будет пользоваться? Бог нами будет пользоваться? Или нами будет пользоваться мир этот? Или, может, сам сатана? Нам нужно об этом думать или нет? От этого зависит. От этого зависит, как я в старости, каков я буду. Буду ли я приносить плоды? Или у меня только останутся одни мечты и желания? Вот мечтал я быть тем-то, тем-то, а вышел совсем не тем, кем мечтал. Или там, допустим, хотел, желал я служить Богу, а получилось, что служил не Богу. Зависит все от того, кому я себя отдаю, где я нахожусь. Я так понимаю, что Господь церковь свою оградил, защитил ее. Так или нет, братья? Он ее защитил, Он ее поливает, Он там ухаживает, Он все делает, сделал все необходимое, чтобы мы могли принести плод свой. Но в церкви, братья, я опять хочу сказать, вот в доме Господнем. Есть люди, которые так говорят: а я к церкви никакой не принадлежу. Я там, во Вселенской церкви. Он не имеет никакого общения с народом Господним. Я и Бог, ну, конечно, человек, семья моя. Это совершенно неправильное понимание. Бог нас поставил в церкви. И здесь, в церкви, Он желает, чтобы мы могли принести плод. Я хочу сказать, плод – это не дар, братья. За дары, какой дал мне Бог талант, да. Ну, такой я и совершаю, да? И я хочу сказать, я и не несу ответственности за то, если мне Бог, ну, не дал мне дара, например, там, ну, петь хорошо там, да? Или там не дал другого дара там, ну, исцелять там. Или говорить иным языком там. Или истолковывать что-нибудь. Я за это ответственность не несу. Дал мне Бог. Он говорит: кому хочу, тому даю. Как угодно ему. А вот за плод мы несем ответственность, братья. Так или нет? Плод Бог нас хочет. Говорит: если ты не будешь приносить плода, что будет дальше? Не скажете, братья? Он говорит: такую ветвь я отсекаю и бросаю в огонь. Или другими словами, он говорит, она засыхает и ни к чему не годная. Вы, наверное, встречали такие понимания, когда люди говорят: раньше у меня было такое состояние хорошее. Я раньше горел, а сейчас вот увядаю, увядаю. Все ниже и ниже мое духовное состояние. И говорят: раньше было хорошо, а сейчас плохо. Кто в этом виноват? Я бы не хотел, чтобы у вас было потом плохо, а хочу, чтобы у вас было всегда хорошо, и Бог хочет. И вот для этого Он говорит: тебе необходимо свести во дворах дома Бога. Вот от чего зависит, друзья, вот там, вот тут свою жизнь раскрывать, свои способности, свое умение. А то так вот у нас стоит вопрос, иногда так бывает. Братья, надо вот то или другое дело сделать. Ну, надо на благовестие поехать. Я не способен, братья. Я не могу говорить, не могу проповедовать. Вот. Ну, надо пойти посетить кого-нибудь. Братья, я не могу утешать, я не знаю, как это дело сделать. Ну, нужно пойти кому-то там помочь что-то сделать, даже старушке или брату или сестре. Ну, братья, я на это не... Это там специалисты нужны, там, а я нет. Вот. И на все у него нет, нет и нет. А чем ты, брат, занимаешься? А где твое то, что ты можешь делать? Где оно? Оно за пределами церкви. Мне некогда, меня там ждут. От меня там производство станет, от меня там еще что-нибудь становится. Я вот там все, кто-то без меня там и деньги возьмет мои, и обороты сделает, а я останусь. У них вот там все мысли направлены. Где он расцветает, братья? Я думаю, только не во дворе Господнем. Бог нам не сказал, что нам работать нельзя. Или сказал, работайте плохо. Нет, братья, я хочу, чтобы мы могли понять, что наша цель прежде всего в доме Господнем принести плод. А за пределами дома Господня славу Божию возвести так же, чтобы слава Богу была, а не слава нам. Чтобы люди могли что нам показать свет Господень. Чтобы могли везде говорить, не я, а Господь так поступает. Вы знаете, даже я обратил внимание, великие мужи Божии, Моисей, который предстал пред царем, фараона, но который говорил о том, от него Бог сказал, я поставил тебе Богом для фараона, над фараоном. Все, что ты скажешь, то будет по слову твоему. А он говорит, я помолюсь Богу, и Бог пошлет град, или Бог уберет его, или пошлет там то или другое. Он ей не сказал, я тебе сделаю, я пошлю тебе. Нигде, за пределами церкви, он везде говорил, Бог это сделает. Я ему помолюсь, мое право помолиться, мое право вот ему сказать, Бог будет делать, а не я. И нам это надо понимать, братья. Чтобы за пределами церкви Бог через нас прославлялся. А в церкви тоже Бог через нас прославлялся. Мы должны все старание приложить к тому, чтобы принести плод Господу. Я бы хотел еще сразу коснуться вот на такой вопрос. Братья, а кто на нас право имеет? Мир или Бог? Кто нами пользоваться будет? Мир или Бог? А давайте посмотрим на практике, а кто на нас право имеет? Кто нами пользуется? Я скажу, сегодня такой Бог нам дал возможность, такую среду, что мы сами можем определяться. Хочу сегодня иду на работу, хочу не иду. Так или нет, братья? Раньше было так, хочешь, не хочешь, ты с 8 до 4 должен быть на работе, а иначе тебе не видать работы. Сейчас же производственные предприятия государственные. Вот я сегодня не могу выйти. Ну не очень хорошо. Иди отдохни, все равно работы нет для тебя. У нас предприятие работает и 3 дня, и 2 дня. И у них спокойно договариваются, все, если мы хотим. А если мы не хотим, можем круглые сутки работать там. Это все от нас зависит. И я бы хотел спросить, друзья, кто нами пользуется, чье мы достояние, кто на нас право имеет. Господь говорит, я вас избрал, я вас поставил, я вас посадил, и поэтому я на вас право имею. И когда мы понимаем о том, что есть нужда сегодня в делателях Господних, в тружениках, в проповедниках, в служителях, и если мне это Бог открывает, вы знаете, как вот Бог пользуется своим правом? Он не берет так раз сюда, раз сюда, а Он предлагает. Он при всем том предлагает, хоть имеет на нас полное право, Он нам предлагает, не желаешь ли ты сегодня поработать там? Как говорит, сын, не желаешь ли ты сегодня, не пойдешь ли ты поработать в доме моем, в винограднике? Он говорит, нет, не желаю, не могу. А другой сказал, пойду и не пошел. Вот Господь вот такое к нам имеет отношение. Еще бы я хотел обратить внимание, друзья, написано так, на тех, кого Господь избрал. Это второе послание Тимофея, 2 глава, стих 19. «Познал Господь своих». Нет, он говорит так, Но твердое основание Божие стоит, имея печать ее. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне. Вот на тех, кого Он избрал, кого Он поставил в церкви своей, скажите, Он ставит на нас какой-то знак или печать свою, что это Его, принадлежность Его или нет? А? Написано, Он поставил печать свою, да? Так написано, да, братья? Твердое основание Божие стоит, имея печать свою, познал Господь своих, соединился со своими, одно стало. И это не случайно, братья. Я немножко хочу по этому вопросу с вами чуть-чуть так приоткрыть. С нами ничего не случается без воли Господней. Больше того скажу. С теми, которые сегодня в руках Господних, которые соединились, и Бог имеет на них право, то я хочу сказать, только Он имеет на них право. А кто так, может сказать, я и заключил завет с Господом, покаялся, но я сам имею право распоряжаться и собою, и временем, и что хочу, то делаю. Я затрудняюсь сказать, что Бог имеет на них право, и только Он имеет на них право распоряжаться. Там и они имеют право распоряжаться. А там, если они всунутся куда-нибудь не туда, и другой имеет право распоряжаться. Иногда и становится под власть людей даже. Написано, не захотел служить Господу, будешь служить врагу твоему, и враг будет иметь право над тобой. Вот читай книгу Иезекииля, 9 главу. Я даже хочу прочитать с 4 по 6 стих. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающих среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти». Но не троньте ни одного человека, на котором знак. Вот до этого места. Я так прочитал это место, знаете, и я понял, что тот, кто в руках Господне, кто вот так вот, ну, кто, кем пользуется Господь, с ними не произойдет ничего. Вот пришло время поражать город за их беззаконие. Не написано, чем, как, вот, оно будет поражение. Иногда Бог паровой язвой поражает. Болезнями, иногда смертью, иногда еще чем-нибудь. Но прежде чем все это происходит, он говорит, на рабах моих есть знак. И когда пойдут поражающие, ни одного из них не троньте. Чья это власть, братья? Вы бы хотели, чтобы вот так вот Бог вами распоряжался? Чтобы не пришло на эту землю, война ли, голод ли, беда ли какая-нибудь, чтобы вот так вот был над нами тот, который бы мог бы так защищать нас и сохранять. Сказать, его не троньте. Он дитя мое. Он посажен мной, и только я имею право на него. И тогда никакие не стихийные бедствия, никакие аварии, ничего абсолютно на нас не влияет. Хотя Бог иногда в личном плане для каждого... Иногда и делает, говорит, я очищаю. Иногда бывает. А очищение, скажите, это легкое дело, когда Господь говорит, так ветвь свою берет и обрезает, чтобы еще больше принесла плод. Это тоже больно, да? Я не хочу сказать, что Бог нам не допускает этих болей. Но я хочу сказать, без воли Господней ничего с нами не произойдет. И мы должны в это твердо верить, потому что мы сегодня откликнулись на зов Господень, мы в руках Его. Когда... Встречаются какие-то бедствия, замыслы делают вокруг нас люди. И даже по отношению нас, у нас с вами имеется великое преимущество. Бог наш – крепкая башня. Убегает туда праведник и безопасен. Мы с вами сегодня не имеем права бояться всех и все. Но мы с вами должны сегодня бояться только одного Бога, от которого зависит судьба наша или чья судьба – для наша судьба в руках Его. Вот так я понимаю, друзья, это на те, кто насажден в доме Господнем. Это те, кого Господь избрал. Вот такую заботу Он о них ведет. Вот так Он старается, чтобы мы с вами имели это благословение. А остальных, Господь говорит, а остальных никого не щадите. Ни юношу, ни девушку, ни ребенка, ни мать, ни отца. Город надлежит наказанию. Мы иногда так смотрим и говорим, а почему так? Почему Бог там посмотрел, там не явил свою милость? Почему там люди говорят, почему Бог меня наказал, моих детей и так далее? Да потому что они не в руках Господних. Потому что пришло всеобщее бедствие, пришло потому, что отступили от Бога, пришло наказание, люди ждали Его, справедливое возмездие приходит, а нам милость Господь являет. И Он даже так говорит, я покажу разницу между служащими Мне и неслужащими Мне, между боящимися Меня и не боящимися Меня. Я буду их миловать, как милует Отец Сына Своего. Это книга Малахии, 3 глава. Пусть Господь нас благословит, братья, вот находиться в руках Господних. Ну а теперь бы я немножко вернулся бы к той мысли. К той мысли, что насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах дома Божия и там плоды приносят. Это очень важно, братья. Как это в нашей жизни может произойти? Я вспоминаю некоторые прекрасные примеры в Библии. Один из таких примеров я прочитаю. Книга «Бытие», глава 47, с 27 стиха. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем. И владели они ею, и плодились, и весьма умножались. И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему, «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое, и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал, «Сделай по слову твоему», и сказал, «Клянись мне». И клялся ему, и поклонился Израиль на возглавии постели. Прочитавши это место, я посмотрел вот на что, братья. Иаков по стечению обстоятельств попадает в Египет. По причине голода, и Бог ему дозволяет там находиться. Но Иаков хорошо помнит место свое. Какое его место, братья? Где он должен находиться? Ханаане, да, вот туда, в Ханаане. Попадает он в Египет и прекрасно понимает, это обстоятельство здесь, но память о мне не должна оставаться здесь, в Египте. Память о мне должна оставаться вот там, среди народа Божьего. Так он говорит, да? Я сегодня здесь, я умираю, но знайте, что вот там мое наследие. Вот там, туда душа моя стремилась, я ради этого жил, чтобы там находиться, чтобы детям своим, своему потомству передать вот эту землю, а не эту. Удел Господень, нет части у меня в Египте вообще. И вот этим он подчеркивает, нам оказалось бы, какая разница, где ты умрешь и где ты похоронишь, где тебя похоронят, да? Нет, говорит, пусть моя память будет вот там, или о мне память. Я так смотрю, а бывает в жизни так. Человек умирает, а память о нем не в церкви, а в мире. Там его помнят, там он был великий человек, там ему и памятники ставят. А что вспомнит церкви о таком человеке? Да, иногда вспоминают, да, был вот там под вешалкой сидел, где-нибудь в уголочку. Вот. Иногда так приходил на собрание. А так смотришь, они всю жизнь свою там в мире посвящали, за что-то боролись, что-то там делали. У Иакова было не так. Он говорит так, меня назад туда отнесите. И когда мы смотрим, еще одна такая хорошая черта. Читаем в Библии, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. И вот так вот, один за одним стоят три мужа веры. А у них большое потомство. У них у всех одно место, одни цели, одно стремление. Когда дети выросли у них, когда размножились, Им не пришлось путаться. А где же удел наш, в Египте или в Ханаане? Так же, да, братья? Они не путались, они знали, вот там наш удел, вот там наша жизнь, там мы должны быть, потому что там, там наши отцы, там те, кому обещал Бог, они не расселись, и там, у них вот тут вот все. У них не было раздвоенности в жизни. Недавно читал я одну статью, пишет Михаил Иванович Хорев, о желании матери. И вот там рассказывает за одну мать. Он пришел к ней, эта бабушка, старушка жила. И говорит, что-то вас так редко в собрании видно. Она говорит, знаете, время сегодня тревожное. Нас часто милиция посещает, переписывает нас. А сын у меня за границей, он полковник. Вот. И скоро ему должны присвоить звание генерала. Если я попаду в список, ему не дадут никогда звание генерала. КГБ так работает, что ему там не дадут звание генерала. Поэтому я в собрание не могу сейчас ходить. Ну, прошло еще некоторое время. Опять посещает, спрашивает, ну как, сын ваш? О, уже генерал. И повысили ему и зарплату, и обо мне беспокоится, и вещи пересылает мне, и средства дает мне, все. Хороший сын, очень хорошо. А он говорит, ну ты хоть что-нибудь ему о Боге написала? Вот он же тоже человек. Ты знаешь, брат, проверяются письма. Нельзя писать ему о Боге. Если узнаешь, что ему о Боге пишу, не дадут ему там находиться. Поэтому лучше не писать ничего. Скажите, где эта душа удел свой имела? Где ее мысли были у этой матери? Старалась ли она, чтобы ее дети были в уделе Господнем? Нет, она хотела, чтобы они были в мире, великие люди. Сегодня иногда так вот тоже смотришь в некоторых христианских деноминациях, такие открытые высказывания. Наши дети, наша молодежь должна быть и президенты, и судьи, и кто только там, великими людьми, депутатами, и кем угодно в мире. Скажите, где удел его, где не расцветать будет? Только не в церкви. Вот там будет все. А Господь говорит, я насадил тебя в церкви своей, в доме моем, чтобы ты здесь свел, чтобы ты вот сюда энергию свою отдавал, все чувства, хотения, силы, чтобы Богу слава была, чтобы ты расцвел перед Богом и Ему принес плод, чтобы на тебя имел право только один Бог и никто другой. Вот так заботился Иаков. И когда умирал, говорил, поклянись мне, туда ты меня вынесешь, чтобы никто из детей моих не заблудился и не посчитал бы, вот это земля моя, вот это мое наследие. Я хочу сказать, что Иосиф от отца своего принял хороший пример. И хотя он был великим человеком в мире. Кстати, он тоже никогда не говорил, это мое. Он всегда говорил, Господь дал. Господь даст откровение сна, разумение. Это не мое, это Господне. И вот Господь его там и возвеличил для славы своей. А когда он умер, он говорил так, перед смертью своей, я умираю. Господь посетит вас. Вынесите меня отсюда. Не хочу я находиться в этой славе Египта. Вынесите меня отсюда, вот туда, туда, где удел Божий. Вот туда несите меня. Вот у них сердце стремилось туда, к уделу Господнему. Братья, как у нас в жизни нашей? Если у нас вот такое направление, чтобы мы стремились к уделу Господнему, туда наши цели, наше направление, желание наше. А таких примеров в Библии много. А возьмите Моисея. У него предстояло тоже царство. Он был царем фараона, можно бы сказать, следующим фараоном. Вырос он и говорит, не захотел он называться, даже называться не захотел этим именем, сыном дочери фараона. Говорит, лучше я пойду страдать с народом Божиим. Лучше пусть удел мой будет поношение Христова. Вот туда пойду к нему и делает сознательно. Уходит от того, где мир приготовил для него весь рассвет там. Уходит, оставляет все. Пошел в пустыню, пошел скитаться, но лучше буду с народом Божиим. И вот тогда Господь приготовил его, и он среди народа Божия рассел. Господь говорит, я тебя сделал Богом для фараона. По слову твоему, все, что скажет, то будет. Братья, не бывает благословений, больших успехов, способностей тогда, когда наша жизнь раздвоенная. Когда она строится не в церкви, а за пределами церкви. Не будет с нас дальнейших ни проповедников, ни служителей, ни сильных делателей. Мы будем просто-напросто всего бояться и зависимы от всего. И тогда и Господь на нас не может рассчитывать. Тогда и жизнь наша будет вот такая, кувырком идти. Все не так, как у всех. Недавно так слышал, одна женщина, она крещение собирается принять. И так один брат ей говорит, мы счастливые люди, нас Бог простил. Она говорит, я тебе откровенно скажу, я несчастная женщина. А почему, братья? А почему? Недавно я еще одну говорю, так вот встретил, она тоже говорит, да я не могу сказать, что я совсем счастливая. А причина одна, братья, двойственная жизнь, раздвоенная. Я хочу и там хочу быть. Я хочу, чтобы меня Бог только всего-навсего благословлял, а цвести я буду за пределами дома Господнего, и там плоды приносить буду. А Господь говорит, я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод. Пусть нас Бог благословит, братья, вовремя отказываться от ненужного, от пределов и уделов мирских. Пусть наша жизнь будет подобна и Моисею, и Аврааму, и Иакову. И еще мне нравится этот Давид, который говорил так, «Господь – часть наследия моего. Ты держишь жребий мой». Я хочу, чтобы мы сейчас могли помолиться. Прежде всего, поблагодарили Бога, что Господь нам оказал великую милость, насадил нас в доме своем. Избрал нас, доверил нам, чтобы мы Ему плод приносили, чтобы мы перед Ним могли находиться. Это великая честь. Он над нами распростер свой покров, свое благословение, свое благоволение. Он желает нас сделать сильными мужами, победителями, чтобы вместе с нами сесть на престоле Отца Своего, там, в небесах, в вечности. Чтобы мы могли быть подобны Ему, это великая милость Господня. И мне бы хотелось сказать, друзья, что эту ценность мы получили не потому, что мы лучше других, это так возлюбил нас Господь. Но и помнить на том, что сатана всегда желает похитить ее у нас. Он желает нас свести с этой высоты на нет и бросить под ноги себе. Недавно я слышал одну христианскую песню, поют о том, как Бог заботится о цветах, и что когда косари косят, то иногда бывает так, Господь камень оставляет, ну как прообраз. И вот тот цветок, который нужно, раз смотришь, и камень защитил, говорит, все скосили, а я стою опять под благословением Господним. Так оно бывает и у нас, друзья. Что бы ни делал сегодня этот мир, но мы пользуемся милостью Господней, Бог вовремя защитит нас. А если мы не захотим стоять под милостью Господней, там такое выражение есть, а остальных под ноги скоту бросил. Вот так дьявол и хочет сегодня, чтобы мы могли вот так вот где-то приподняться, а потом так ниже пасть, чем были еще, чтобы он ими пользовался и смеялся над ними. А нам Бог приготовил с вами славную участь, благословение. И мне бы очень хотелось, чтобы мы через это общение стали ближе к Богу, о чем мы пели с вами, испытывали это благословение, стали бы орудием в руках Его, чтобы вся наша цель, вся наша направленность была полностью принадлежать Богу нашему, Ему приносить плоды, и все то, что Он нам дал, пусть это все прославит нашего Отца Небесного. Аминь, помолимся. Пыльной листвой. так лепорую с верою, иду, Господь, к Тебе, и пыль смываю серую бессильностной борьбе. Так лепорую с надеждою, что смоешь грех в мольбе, запыленной одеждою, иду, Господь, к Тебе. Иду обезображенный, как вечером домой. Идет шахтёр, ждет прибоя чистого гранит на берегу, и дождичка росистого растения на лугу. Так я за чистой совестью в пыли житейских бомб, вечной жизнью новою к Тебе, Господь, пришел. Так я за чистой совестью в пыли житейских вон, за вечной жизнью новою к Тебе, Господь, пришел.